со Стоксом и вторым рецензентом, которым вновь оказался Томпсон. Природная доброжелательность Томпсона сыграла в этой истории плохую службу, ибо Рейнольдс, не соглашаясь с критикой Максвелла, апеллировал к доброму Томпсону. Он предоставлял все новые и новые варианты статьи и упрекал Максвелла за то, что он высказал замечание по его теории в своей статье и отзыве. Максвелл очень плохо чувствовал себя тогда, а Рейнольдс шел в наступление. В августе 1879 года он вновь переработал статью и послал в редакцию. Но переработал ее, не приняв во внимание замечаний Максвелла. Доброжелательно Томпсон рекомендовал напечатать статью в том виде, как она есть, в конце концов, за нее отвечает сам Рейнольдс. Сомнительно, стоит ли крупица, добавленная Рейнольдсом в кладовую знаний человечества, тех страданий, которые он доставил умирающему уже Максвеллу. Джеймс Клерк Максвелл Габриэлю Стоксу, Глен Лейр, 2 сентября 1879. Разумеется, я не могу претендовать на то, чтобы с неослабным вниманием следить за работой акробата Рейнольдса, который держит в одной руке одновременно 24 предмета, но поскольку он уже неоднократно бросал вожжи и пробовал новую упряжь, вполне возможно, что в конце концов результаты получатся достаточно податливыми, чтобы приспособиться к фактам, какими бы эти факты ни были. О.Р. говорит, что он все переработал, и я надеюсь на это. Для орлиного взора Томпсона даже одна счастливая фраза в окружении полностью ошибочных может озарить весь конгломерат грубых ошибок значением, которое самого автора никогда не удастся заставить понять. Что касается экспериментов Грэхэма, О.Р. прав, а Томпсон не прав. Это письмо много десятков лет оставалось неизвестным. Родственники Максвелла и его ученики боялись, что он будет выглядеть здесь в неверном свете, а Осборн Рейнольдс может обидеться. Возможно, публикация письма задержалась напрасно. Возможно, многие молодые, да и не очень молодые ученые, не страдающие избытком скромности, сэкономили бы себе и своим доброжелательным, но бескомпромиссным рецензентам много нервов и здоровья, если бы они научились хоть немного прислушиваться к деловой критике, вникать в состояние других людей. За 2 недели до смерти Максвелла Рейнольдс, прекрасно осведомленный о его бедственном состоянии, об этом знал весь Кембридж и все королевское общество, направил Стоксу как секретарю королевского общества послание, в котором требовал, чтобы Максвелл изъял из своей статьи критику теории Рейнольдса, причем требовал, чтобы это его послание было немедленно зачитано на заседании общества. Стокс, разумеется, отказался это сделать. Рейнольдс настаивал. 5 ноября 1879 года, сразу после смерти Максвелла, Стокс направил Рейнольдсу телеграмму с просьбой взять свое заявление обратно или позволить Стоксу снабдить это заявление собственными комментариями. Рейнольдс избрал вторую альтернативу и вместе с ней свою судьбу, которая была теперь неизбежна. Тед, Томпсон, Стокс стали для Рейнольдса вежливо непроницаемыми, впрочем, как и все королевское общество. Поскольку в науке почти никогда не бывает мыслей в той или иной форме, не высказанных ранее, Томпсон порылся в библиотеке и вскоре нашел, что искал. Единственная здравая мысль Рейнольдса, так понравившаяся Томпсону, была им найдена в несколько иной и завуалированной форме в трудах немца Федерсона. Испуганный Рейнольдс, спасаясь от немецкого вторжения, схватился за французскую соломинку и указал, что результаты Федерсона оспорены французом Виолле. Соломинка оказалась непрочной, ибо Рейнольдс, не обладавший достаточно серьезной научной эрудицией, истолковал Виолле неправильно. Однако статья Рейнольдса появилась все-таки в печати.